Матерь Агни-йоги. Внутренняя сущность человека, как бы тщательно он ее ни скрывал, как-то и в чем-то все же проявляется внешне. Надо лишь только внимательно наблюдать за мелочами поведения, слов, движений и жестов и делать соответствующие выводы.